Как присутствие спиртного в жизни родителей влияет на детей? Алкоголь уже укоренился в нашей культуре, поэтому многим родителям кажется, что если они не те самые алкоголики, которые уходят в запои и выглядят как бездомные, то вполне можно позволить себе иногда выпивать при детях. У нас здоровая, благополучная семья, а алкоголь мы пьем умеренно, это просто часть застольной традиции. Но у детей до 10-12 лет еще не сформировалось критическое мышление. Для них все просто. Мама и папа пьют алкоголь, значит, это нормально, и я тоже могу. Или смогу чуть позже, если сейчас мне запрещают из-за возраста. Родители пьют, после этого становятся веселыми и расслабленными. Значит, алкоголь полезен, я тоже так хочу. Спиртное всегда стоит у нас по праздникам, значит, без него радоваться и веселиться невозможно. Все эти установки формируются еще в детстве, накапливаются. А потом родители удивляются. Как же так? Почему наш ребенок начал пить? Мы же говорили ему, что это неправильно и вредно. На детей плохо действуют запреты и объяснения. Важно. Главный фактор воспитания – личный пример. Ведь именно вы – главная фигура в жизни ребенка.